Издательство «Вера М.» представляет. Виктор Голявкин. «Карусель в голове. Рассказы». Читает Вадим Яковлев. Карусель в голове. К концу учебного года я просил отца купить мне двухколесный велосипед, пистолет-пулемет на батарейках, самолет на батарейках, летающий вертолет и настольный хоккей. «Мне так хочется иметь эти вещи», — сказал я отцу. «Они постоянно вертятся у меня в голове наподобие карусели, и от этого голова так кружится, что трудно удержаться на ногах». «Держись», — сказал отец. «Не упади и напиши мне на листке все эти вещи, чтобы мне не забыть». «Да зачем же писать? Они и так у меня крепко в голове сидят». «Пиши», — сказал отец. «Тебе ведь это ничего не стоит». «В общем-то, ничего не стоит», — сказал я. «Только лишняя морока». И я написал большими буквами на весь лист: «Велисапед, пистолет, пулемет, самолет, вертолет, хоккей». Потом подумал и еще решил написать «мороженое». Подошел к окну, поглядел на вывеску напротив и дописал: «Мороженое». Отец прочел и говорит: «Куплю я тебе пока мороженое, а остальное подождем». Я думал, ему сейчас некогда, и спрашиваю: «До которого часу?» «До лучших времен». «До каких?» «До следующего окончания учебного года». «Почему?» «Да потому что буквы в твоей голове вертятся, как карусель. От этого у тебя кружится голова, и слова оказываются не на своих ногах». «Как будто у слов есть ноги. А мороженое мне уже 100 раз покупали».